Что касается рандеву с 14-й эскадрой авианосцев, оно состоится в Датском проливе, как условлено, в 10:30, но в среду, а не во вторник. Мы радировали в Галифакс и задержали отплытие кораблей. Вы выйдете в море завтра в 6:00. Взглянув на контр-адмирала Тиндала, Стар добавил: «Прошу немедленно донести это до сведения всех кораблей, находящихся у вас под началом, адмирал». Тиндал, весь флот знал его по кличке Фермер Джайлс, промолчал. Его румяное лицо, обычно веселое, в улыбчивых морщинах, было мрачно и сосредоточено. Прикрытые тяжелыми веками, встревоженные глаза его впились в Каперанга Веллери. «Дьявольски трудно сейчас этому доброму, душевному человеку», — подумал Тиндал. Но лицо Веллери, изможденное и усталое лицо аскета и молчальника, было непроницаемо. Тиндал молча выбранился. «В сущности, господа, как ни в чем не бывало», — продолжал вице-адмирал, — «говорить больше не о чем. Не стану заверять, что вам предстоит увеселительная прогулка. Сами знаете, что сталось с последними тремя крупными конвоями PQ-17, FR-71 и 74. Эффективных способов защиты от акустических торпед и планирующих бомб мы еще не разработали. Кроме того, по агентурным данным из Бремена и Киля, и это подтверждается последними событиями в Атлантике, новейшая тактика немецких подводников — нападение на корабли эскорта. Возможно, вас выручит погода». «Ах ты, мстительный старый черт!» — лениво подумал Тиндал. «Давай-давай, потешь себя, будь ты неладен». Рискуя показаться старомодным и мелодраматичным, Стар нетерпеливо ждал, пока у Тернера прекратится приступ кашля, можно сказать, что Улиссу предоставляется возможность искупить свою вину. Вице-адмирал отодвинул стул. «После этого, господа, Средиземное. Но прежде всего эскортирование конвоя FR-77 в Мурманск, и этому не помешает никто. Ни черт, ни дьявол». На последнем слове голос его сорвался. Сквозь глянец вежливости проступили грубость и резкость. «Пусть экипаж Улисса зарубит себе на носу. Непослушание, пренебрежение долгом, организованного бунта и смуты командование не потерпит». «Чепуха!» Стар откинулся назад, костяшки пальцев, вцепившихся в подлокотники кресла, побелели. Взгляд его хлыстом прошелся по лицам и остановился на Бруксе, начальнике корабельной медицинской службы, на его ярко-голубых глазах, в которых светилась странная враждебность, глазах, глядевших из-под великолепной седой гривы. Тиндал тоже увидел гневный взор старого доктора. Заметил, как побагровело лицо Брукса, и неслышно простонал. Знакомые симптомы. Сейчас старый Сократ покажет свой ирландский характер. Тиндал открыл было рот, но, заметив нетерпеливый жест Стара, откинулся на спинку стула. «Что вы сказали, командор?» — спокойным голосом спросил вице-адмирал. «Чепуха!» — отчетливо повторил Брукс. «Чепуха! Вот что я сказал. Будем вполне откровенны, говорите вы. Что же, сэр, будем откровенны? Какое тут к черту пренебрежение долгом? Организованный бунт и подстрекательство? Понимаю, вам нужно найти какое-то определение всему этому, по возможности наиболее вам понятное. Вчерашнее столкновение вы ловко приноравливаете к своему опыту». Брукс помолчал. В наступившей тишине послышалась пронзительная трель боцманской дудки. Видно, с проходящего корабля. «Скажите, адмирал Стар», — продолжал он невозмутимо, «неужели мы должны по средневековому обычаю плетями изгонять из грешника дух безумия? А может быть, следует утопить его? Вы, верно, также считаете, что месяц-другой карцера — лучшее средство от туберкулеза? О чем вы говорите, Брукс? Объясните ради бога. Карцер, плети. Что вы плетете? Извольте объясниться», — нетерпеливо забарабанил пальцами по столу Стар. Брови его высоко поднялись, лоб наморщился. «Надеюсь, Брукс», — сказал он елейным тоном, — «вы извинитесь за эту вашу дерзость. «Я уверен, командир Брукс не имел намерения дерзить вам», — проговорил до этого молчавший Веллери, командир Улисса. «Он лишь имел в виду, позвольте мне, господин капитан первого ранга, самому решать, кто что имеет в виду. Я вполне в состоянии это сделать». Стар натянуто улыбнулся. «Что ж, продолжайте, Брукс». Брукс внимательно посмотрел на вице-адмирала. «Извиниться, вы говорите?» Он устало улыбнулся. «Не знаю, сэр, сумею ли я это сделать». Тон и смысл сказанного задели Стара, и он побагровел. «Однако объясниться попытаюсь», — продолжал Брукс. «Возможно, это принесет некоторую пользу». Несколько секунд он молчал, положив локти на стол и запустив пальцы в густую серебристую гриву. Потом вскинул голову. «Когда вы в последний раз ходили в море, адмирал Стар?» «В море?» — спросил нахмурясь Стар. «А что вам за дело и какое это имеет отношение к нашему разговору?» — прибавил он неприязненно. «Самое прямое», — резко возразил Брукс. «Прошу вас, адмирал, ответить на мой вопрос». «Полагаю, вам хорошо известно», — ровным голосом произнес Стар, «что с начала войны я служу в штабе флота». «На что вы намекаете?» «Ни на что я не намекаю. Ваша личная честность и храбрость общеизвестны. Я лишь выясняю факт. Я военно-морской врач, адмирал Стар», — придвинулся ближе к столу Брукс. «Уже 30 лет». С этими словами Брукс улыбнулся. «Возможно, я не ахти какой специалист. Возможно, я плохо изучил последние достижения в области медицины. Но зато я хорошо изучил природу человека. Сейчас не время для излишней скромности. Работу человеческого мозга. Имею представление о тончайшей взаимосвязи между разумом и телом человека. Вы сказали, изоляция искажает суть вещей. Изоляция означает обособленность, отрешенность от мира, и вы отчасти правы. Однако, и это самое главное, сэр, надо иметь в виду, что существует несколько миров. Северные моря. Арктика, походы в Россию в условиях полной светомаскировки — это совсем иной мир. Мир, совершенно не похожий на ваш. Вы даже не можете себе представить, каков он, этот мир. В сущности, вы совершенно изолированы от мира, в котором мы живем, сэр. Стар хмыкнул. Звук этот обозначал не то гнев, не то насмешку, и прокашлялся, чтобы что-то возразить, но Брукс не дал ему открыть рта. «Здешние условия беспрецедентны. Их нельзя сравнить ни с чем ранее известным в истории войн. Полярные конвои, сэр, — это явление абсолютно новое, совершенно незнакомое человеческому опыту». Внезапно умолкнув, Брукс посмотрел сквозь толстое стекло иллюминатора. На стальную поверхность моря, на мрачные скалы скапов Лоу, окружавшие рейд, падали хлопья мокрого снега. Все молчали. Но командир Брукс еще не закончил. Чтобы собраться с мыслями, уставшему нужно время. «Разумеется, человечество может приспособиться и приспосабливается к новым условиям», — негромко, словно размышляя вслух, говорил Брукс. «Для того, чтобы выжить, человечеству приходится приспосабливаться в течение многих тысячелетий. Но для этого нужно время, господа. Очень много времени». И естественные перемены, происходившие в течение 20 веков, невозможно втиснуть в какие-то 2 года. Ни разум, ни тело человека не выдержат этого. Гибкость, невероятная прочность человеческого организма таковы, что в течение весьма непродолжительных отрезков времени он может выдерживать такие перегрузки. Однако потом предел выносливости, граница терпения наступает очень быстро. Стоит заставить людей переступить этот предел, и может произойти все, что угодно. Неизвестно, какие формы может принять срыв, но он обязательно наступает. Он может иметь физический, умственный, духовный характер, какой именно не знаю, но я знаю одно, адмирал Стар. Экипаж Улисса достиг предела терпения.